ТЦ, держи, Кей передал девушке монету. В этом пари ты победила, но не думай, что это надолго. Может, в других провинциях все иначе. Сомневаюсь, сказала я, судя по тем бумагам, что до меня дошли от местных агентов, проблемы у региона почти такие же, как были у имперской администрации Северного Королевства. Хотя не будем забегать вперед. Нам еще предстоит познакомиться с губернатором провинции и гостящим у него изгнанным наместником. Касаемо приказа не провоцировать обнаглевших разбойников, повернулась я к лейтенанту. Как я уже говорила, моя команда вне компетенции местных властей, так что нас он не касается. Если ваши следопыты проведут ребят по следам преступников, то они устранят эту проблему. При всем моем уважении, но нападать на 2-3 сотни вдесятером, у этих упырей ведь и свои воители могут найтись. Эти уроды не простая разбойная шваль. Думаю, хватит и одной пятерки, улыбнулась я. Все-таки мы не обычные воители. Да и наших друзей из газеты я обещала доставить назад в город по воздуху. Хочешь отправить мою группу? Спросил хан. Угу. Хотя если кто-то желает отправиться вместе со мной в гости к большим шишкам или, наоборот, предпочтет охоту на свежем воздухе, то пусть меняются. Проблем с взаимодействием быть не должно. Я хочу вместе с тобой во дворец, словно прилежная школьница подняла руку Сена. И я, с кивком поддержала ее Анна. А как же резня, которую ты так радостно возгласила? Интересуюсь с легкой насмешкой. Резня у нас, считай, каждый вторник, махнула рукой эта легкомысленная особа. А на самом настоящем балу я еще никогда не была. Хочу на бал. Совершая танцевальные движения, воскликнула тихая убийца. Лейтенант, журналисты и некоторые бойцы неодобрительно косились на одинокую фигурку, которая беззаботно танцевала с невидимым партнером на фоне тел множества принявших страшную смерть людей, коих солдаты стаскивали с деревьев и складывали неподалеку. Впрочем, другая часть мужчин уделяла больше внимания ладной фигурке грациозно двигающейся девушки, а не контексту. Люди быстро ко всему привыкают. Еще пару десятков минут назад они испытали шок, некоторых даже тошнило. И вот уже по прошествии короткого времени недавно кошмарные виды превратились в фон, на который можно не обращать внимания. Хотя это же военные и журналисты. Тут надо удивляться не быстрому привыканию к могильной обстановке, а тому, что мертвецы вообще смогли их задеть. Хан, посмотрела я на лидера группы Б. Мы и втроем справимся, пожал плечами здоровяк, выглядящий старше своего возраста. Судя по ранам на телах и следам в деревне, сильных воителей среди бандитов нет. Это не племя измененных или охотников на монстров, чтобы иметь силы противостоять трем воинам. Иначе они бы атаковали мелкий город, а не крупную деревню, логично заключил обстоятельный обладатель короткой щетины и низкого хвоста темных волос. Впятером пойдем, поправил его Бейб. Мы не хотим на бал, там нет ничего интересного, дополнил Ямато своего друга и постоянного партнера по игре в имперскую версию Нарт. Вот и хорошо, кивнула я. А теперь, лейтенант Гер, не могли бы вы рассказать мне о генерале Джоне? Почему он красный, не потому ли, что рыжий? А еще, он случайно не мастер боя, переехавший из столицы, где-то в недалеком будущем. Жестокость – признак слабости, значит, отложив принесенную верным ривером газету, негромко хмыкнула завтракающая издес. Очень интересная мысль, и ее автор тоже интересная. Вообще-то уроженка одного из племен охотников на монстров, с детства привыкшая к суровым условиям, частенько предпочитала принимать пищу со своими солдатами, коих в некотором смысле считала своим новым племенем. Однако сейчас она не в расположении лагеря, а из возможных сотрапезников рядом только Ривер, который сослался на отсутствие аппетита и встал рядом, чтобы любоваться на принимающий пищу предмет своих воздыханий. Для девушки чувства некогда вытащенного из камер опального генерала не являлись тайной. Более того, она еще в первую неделю их знакомства открыто сказала, что на взаимность он может не надеяться и если вздумает проявить настойчивость, пожалеет. Но Издес всегда снисходительно относилась к своим подчиненным, поэтому она не обращала внимания на не слишком надоедливые жесты галантности и плохо скрытые попытки любоваться ею. Хочет изображать преданного слугу? Пожалуйста, но без назойливости. Вот и сейчас она позволила верному слуге забрать у своей госпожи газету, наполнить опустевшую чашку горячим кофе и пододвинуть блюдо с еще теплыми свежеиспеченными булочками. Краем глаза наблюдая за действиями лидера троицы падших, повелительница льда и холода прокрутила в голове главный лейтмотив статьи и пришла к выводу, что некий смысл в нем есть, пусть он ей и не совсем приятен. Она не раз и не два видела, как селяне проявляют жестокость к пойманным хищникам, так же как и наблюдала за веселыми играми детей, метающих мусор и камни в еще живых преступников, распятых на крестах. Одни слабаки глумятся над другими, ранее сильными и опасными, особенно в сравнении с теми трусами, что тешат себя, издеваясь над неспособными дать сдачу хищниками, над теми, кого они не побеждали. Это и впрямь похоже на описанное в статье. Возмущала ли ее чужая жестокость? Ха-ха, конечно нет. Те, кто позволили творить над собой издевательство, сами виноваты. Они оказались слишком слабы, чтобы отбиться от врагов, и недостаточно отважны или удачливы, дабы погибнуть в бою. Если те, кому повезло чуть больше, посредством пыток неудачников желают вернуть пошатнувшуюся уверенность в себе, это их право. Но избивая заведомо слабейших, сильнее действительно не стать. Вследствие этого, ответ на вопрос, является ли прочитанная статья камнем в огород самой ледяной смерти, звучал как «скорее нет, чем да». И здесь нравится утверждать свою власть и силу, круша чужие армии, воителей и волю взятых в плен врагов. Нравится видеть, как вчера дерзкие и самоуверенные мужчины и женщины сегодня превращаются в молящий не делать им больно скот. Она не чувствует потребности подтверждать собственную значимость через наблюдение ужаса в глазах сломленных ею. Не чувствует ведь, точно нет, она ведь не слабая, скорее наоборот. Те, кто сдался и окончательно подчинился, перестают представлять интерес. И уж точно она не испытывает страха перед врагами, союзниками и кем-либо иным. Но созерцание мук сломленных врагов доставляет ей удовольствие. Почему-то, возможно, стоит обдумать причины. Потом, и да, если говорить о войне и боевых победах, пусть даже над всякими слабосилками, ей это тоже нравится. Просто нравится. Сердце бьется быстрее, и даже та тьма, что поселилась в ней вместе с кровью демона и дарованной ею способностью повелевать льдом и холодом, откликается приятной прохладой. Безусловно, сильный враг интереснее слабаков, но где его взять? Быть может, предавшая империю подруга поможет? Она надеялась, что так и произойдет. И здесь ведь в самом деле старалась помочь остановившейся в развитии женщине, слишком погрузившейся в интриги, заботливо даровав той стимул для развития и мести. Нет, эта статья пусть и натолкнула на некоторые размышления, напрямую и здесь не касалась. А значит, и высказывать претензии к сильнейшей воительнице службы разведки, слова которой послужили основой для творчества репортера, ледяная смерть тоже не станет. Но она обязательно посмотрит на эту курами и проверит ее в деле. Пусть и здесь не в претензии, но, делая столь громкие заявления, стоит быть готовой, что за них спросит. К тому же ей просто интересно, если набирающая известность воительница, которую некоторые не стесняются называть второй издес, окажется не очередной слабачкой, то оригинальная повелительница льда, пожалуй, с удовольствием поговорит с ней, дабы узнать, как та сумеет развернуть свою мысль. Ну а если нет, то и задумываться над блеянием очередной пустышки нет смысла. Убивать или калечить ее нельзя, но поставить на место и мотивировать на развитие, это можно. Не как с Наджендой, все же они на одной стороне, но и здесь что-нибудь придумает. Впрочем, высший генерал предпочла бы не обманываться в лучших ожиданиях. Она уже устала давить ничтожеств с необоснованно раздутой славой. «Надеюсь, ты не разочаруешь меня, курами», с предвкушающей улыбкой произнесла голубовласая военачальница. «Генерал», вопросительно произнес Ривер, застывший неподалеку от нежно и безнадежно любимой руководительницы с видом бесконечно верного старого породистого пса. «Не обращай внимания, Ривер», отмахнулась и здесь. «Просто прочла интересную статью за авторством интересной, возможно, личности. Если вы об этой настырно лезущей во все щели малолетней выскочке, то вы зря обратили на нее внимание», с неприязнью к означенной разведчице и плохо скрываемыми нотками ревности проговорил сероволосый усач. «Обычная карьеристка, готовая на все, чтобы ее заметили и продвинули. Ты ведь сам говорил, что она победила Стена из храма Каукин за один ход. Очередной подлый трюк или какие-то алхимические средства», едва заметно поморщился опальный генерал. «По слухам, разведка не гнушается вещей и похуже. Сила есть сила», не согласилась его госпожа. «Даже если ты прав и применялась алхимия, то она стала лишь множителем для личных способностей. Ноль на что не умножай, останется нолем. Ты ведь не станешь говорить, что хозяева Тигу пользуются подлыми трюками. Алхимия, Тигу и все остальное запрещены во время аттестации на ранг, с чопорными нотками заметил Ривер. «Знаю, отпив кофе», — ответила его собеседница. «Но разве не глупо присуждать боевые ранги по результатам единственной жестко регламентированной проверки в строго определенных условиях? Это все равно, что судить о боеспособности армии по индивидуальной подготовке отдельных солдат, или по их умению красиво маршировать», — фыркнула девушка, вспомнив что-то одновременно смешное, глупое и раздражающее. «Не хочу с вами спорить, госпожа, но таковы освещенные веками правила», — все же заметил верный помощник. «Поэтому империя и слабеет», — кивнула Эздеса и укусила булочку. «Чтобы победить в бою, нужно смотреть вперед, а не назад», — сказала она, проглотив очередной кусочек сдобы. «Но об этом пусть думает Анист. Наше дело — не помогать ему в благоустройстве империи, а уничтожать врагов, которых он нам любезно поставляет», — с удовлетворением заключила военачальница. Ее, в отличие от Ривера, который любил премьер-министра еще сильнее представителей службы разведки, вон как заиграли желваки, напрягшиеся при упоминании виновника его опалы. Политика главы имперского правительства более чем устраивала. Больше врагов, больше сражений, некоторые из которых весьма интересны. Если бы еще не путающиеся под ногами союзные чинуши, торгаши и подобные им, с позволения сказать, военные. Увы, далеко не все создаваемые ими проблемы можно решить, вдосталь насытив, напоив, надоедливых клопов столь желанным данной братьей золотом, расплавленным. При воспоминании о процессе недавнего вскармливания вороватых сребролюбцев, доставивших неприятности подчиненным войскам и лично Эздес, в груди девушки, столь же жестокой, сколь сильной и красивой, немного потеплело. «Как вам будет угодно, госпожа Эздес», — произнес один из троицы падших, изобразив неглубокий и уважительный поклон. «Но я бы на вашем месте не стал ожидать многого от одной из выкормышей Сайкю. Посмотрим. Лучше скажи, Няо ведь еще не сломал того упрямца?» «Нет, этот убийца оказался крепким орешком», — ответил ей мужчина, который с готовностью подхватил попытку сменить тему разговора на менее для него неприятную. Он так и не выдал своих сообщников и не рассказал о местонахождении поселения их клана. Он трижды пытался откусить себе язык, дважды удавиться и один раз свернуть себе шею. «Очень хорошо», — довольно кивнула девушка, — перед тем, как сделать глоток из чашки. «У меня как раз появилось настроение развлечь себя пытками. Передай Няо, чтобы он его не трогал. Этот строптивец меня заинтересовал. После того, как позавтракаю и закончу с бумагами, я сама над ним поработаю», с оттенком садистского предвкушения произнесла та, кого часто и заслуженно звали ледяной смертью или ледяным демоном. Ривер же в это время подумал, что он даже не против проявления интереса своей госпожи к малолетней карательнице из службы разведки, если он окажется выражен образом, схожим с тем, что ждет ожидающего в подвале несчастного. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Полубичина. Бенефиса здесь, наконец-то. Глава 17. В тылу и на фронте. Берс, наместник империи на территориях северных племен, временно, всего лишь временно, иначе и быть не может. Вынужденный находиться в изгнании, с чувством праведного аскетизма открывал бал в своем новом дворце. Он всегда считал себя человеком с изысканным чувством вкуса, и самый роскошный дворец в Скаре, презентованный ему в пользование здешним губернатором, едва ли отвечал самым скромным стандартам его утонченной натуры. Это если не сравнивать сей грубый образчик худой казны и скупого воображения с собственным дворцом Берса, достроенным и переделанным под вкус наместника обиталищем одного из северных королей. Тот трагически оставленный им дворец и раньше считался одной из главных архитектурных достопримечательностей региона, а ныне, после приложения таланта Берса и его архитекторов с декораторами, резиденция гаранта имперской власти и вовсе воссияла истинной жемчужиной, озаряющей скудные и убогие земли неблагодарных северных варваров. Увы, даже такому великому человеку, как Берс, иногда приходится терпеть тяготы и ожидать победы в убогой глубинке. Ведь, перебравшись в столицу, он покажет, что не держит руку на пульсе событий, а центральная провинция региона вскоре станет штабом для армии этой плюющей на авторитеты дикарки Эздес, которую наместник, признаться, несколько опасался. Но ничего, Берс еще покажет, что он, потомок древнего рода, который несет в себе кровь императорской династии, обладает несомненно неординарным умом, великолепными управленческими талантами и помимо того сведущ в искусстве командования солдатами, справиться с наглым мятежом лучше какой-то худородной дочери племенного вождя. Он покарает всех негодных бездарей, осмелившихся идти против его высочайших приказов, наградит верных и образумит этого заигравшегося в героя неблагодарного дикаря. Да, так и будет. Он, великолепный наместник Берс, в элегантном воинском мундире вернется в свои владения, как настоящий полководец, ведя за собой идеально ровные шеренги красиво марширующих солдат. Чернь станет рукоплескать и бросать под копыта его белого скакуна лепестки роз, а варварские вожди выстроятся вдоль дороги с покаянно склоненными головами, ожидая строгого, но справедливого суда. Пожалуй, Берос их даже простит, если они будут достаточно убедительны в своих извинениях и дарах, конечно, он ведь милостив, не так ли? А пока момент блистательной победы не настал, единственный носитель императорской крови среди этих жалких окраин должен демонстрировать свою щедрость и милость. Тем более что, по словам губернатора Мартина, этот выскочка Сайкю прислал в Скару своих верных головорезов, которые появятся на этом балу, чтобы склонить голову перед Берсом. Если они ему понравятся, то наместник даже подумает о награде для этих презренных убийц. Впрочем, для счастья кучки худородных хватит и милостивой улыбки потомка императоров. И вот бал начался. Приглашенные собрались в танцевальном зале и под изысканную музыку личных музыкантов наместника, который вез их с собой с севера, начали танцевать и общаться. Сам же Берс, который в силу возраста уже не мог долго блистать как великолепный танцор, после нескольких обязательных танцев с обворожительными юными дебютантками направился в свою ложу, откуда в компании своих самых верных и компетентных приближенных и военачальников продолжил наблюдать за гостями. Компетентность окружения определялась этим человеком незаурядных талантов, исключительно по его собственному мнению и словам подхалимов, по большей части через их услужливость и умение носить красивый мундир, модельный ряд коих Берос создал лично, с небольшой помощью кучки модельеров, но это такая мелочь, и сделал обязательными для всех своих подчиненных. Он, как обладатель исключительного чувства прекрасного, не должен терпеть глупости безвкусицу окружающих, как, например, того рыжего грубияна, бежавшего в его земли из столицы и в ответ на милостиво протянутую руку посмевшего ее укусить. Этот тупица не только посмел пренебречь манерами и мундиром, но и осмелился критиковать его, Бероса, высококвалифицированных генералов. Подумаешь, не додали каких-то там припасов и возвели прекрасную крепость с небольшими отклонениями от принятых военно-инженерных норм. На фоне красоты воздушных стен и острых шпилей летящих башен это все так приземленно и незначительно. И вообще, та территория находится в смежной зоне влияния Северного Королевства и исконных земель Империи. Если не устраивает работа архитекторов Бероса, пусть убирается и просит у богатой метрополии отдельного укрепления, или самостоятельно копает прочную и надежную пещеру себе и другим дикарям. Берос в своем праве. Он, руководствуясь душевным порывом и советами неравнодушных приближенных, за какой-то год возвел эту прекрасную крепость взамен старых укреплений, приземистых и неказистых, которые давно требовалось снести. За свои деньги, на самом деле бюджетные, но их наместник давно считал своими личными, построил. Разве этого недостаточно для самой маленькой благодарности? Неужели этот столичный мужлан не видел, как прекрасны белоснежные стены, фрески на потолке штабных зданий и горгульи на башенках детища наместника? Хотя чего ждать от человека, который не сумел научить своих неповоротливых ослов правильно тянуть носок, когда это стадо марширует на ежегодном смотре? Негодные солдаты и командир им подстать, и почему Берос тогда польстился на ранг мастера боя? Правильно его верные генералы делали, что не додавали этому грубияну вечно выпрашиваемых им мелочей. О том, что негодный грубиянный мужлан, один из немногих генералов имперского гарнизона на территории Северного Королевства, который не только сдержал первый удар орд-северян, но и успешно держал, и держит, свой участок фронта, что благодаря парадным специалистам Бероса посыпался едва ли не в первую неделю, наместник благополучно забыл. Зато о нарушении приказа выделить лучших бойцов для сопровождения эвакуируемых из страны лучших людей, он замечательно помнит. Как и о том, что это нарушение стало пятном на лице наместника. Этот тупой Джон вообще понимает, каких страхов его милые друзья, сердечные подруги, музыканты, модельеры и другие нужные люди натерпелись в сопровождении недостаточной охраны. Непростительно. Мало ли какая у него там сложная обстановка, генерал своей волей и жизнями солдат обязан исполнить любое высочайшее указание, несмотря ни на что. Иначе какой он, к лесным тварям, генерал, даже успешная оборона ничего не значит. Ибо этот успех, достигнутый вопреки воле наместника и его приближенных, лишь бросает на них еще большую тень. Не забыл Берос и прекрасную Белую крепость, оставленную этим преступником и его вооруженными свиньями на разрушение и поругание врагам. Он непременно покарает виновного, настолько сурово, чтобы это стало уроком всем остальным умникам. Ведь именно такие бунтовщики представляют самую большую угрозу. Северяне. А что северяне? Варвары, они и есть варвары. Пошумят, пожгут несколько сел, да и успокоятся, когда армия империи их окоротит. По чести, Берос даже отчасти гордился буйным нравом его северян. Как бы то ни было, какой-то там неотесанный дикарь не заслуживал того, чтобы такой возвышенный человек, как Берос, долго о нем думал. Выпив прекрасного вина, что десятилетиями настаивалось в специальных погребах внутри дикоземья, не менее сотни золотых монет за бутылку, и закусив доставленными по воздуху свежими деликатесами прямиком с юга, наместник Северного Королевства вновь погрузился в легкое и приятное общение со своими приближенными и приглашенными в лажу гостями. Как ему сообщили, на бал явилась и пятерка столичных воителей, еще бы они не явились на его зов. Их вроде бы должно быть 10, или нет, хотя какая разница. И хозяин Севера собирался их вызвать, чтобы посмотреть на диковинку. Но не сразу, а когда у него появится настроение. Настроение у Бероса появилось ближе к полуночи, когда бал готовился перевалить за половину. «Шем, подать сюда этих, как их там, детишек из разведки», с пьяным благодушием взмахнул холеной рукой высший аристократ и согнал со своих коленей юную провинциалку. «Будет исполнено, высочайший», — льстиво ответил его приближенный, что пусть и не отличался особенной родовитостью или умом, зато прекрасно знал, как угодить патрону и как передавать ему маленькие необременительные просьбы от заинтересованных сторон. Через некоторое время, за которое Берос успел выпить новый бокал вина и обсудить парочку дошедших из столицы сплетен, явился порученец. Подскочив к патрону, он сразу зашептал ему предупреждение о надменности и своеволии столичных птиц, но хозяин Севера не слишком вслушивался в его глупое бормотание. «Уйди, шельмец!» Не сильно ударив тыльной стороной ладони по назойливой физиономии, поморщился Берос. «У меня нет настроя выслушивать твою чепуху. Где гости из столицы?» «Простите, высочайший!» С готовностью залебезил слуга. «Всего лишь небольшая задержка. Пост нашей охраны не хочет пропускать к вам вооруженных убийц, а эти недалекие грубияны отказываются сдавать оружие. Скажи этим глупцам, что я приказал, чтобы сдали. Никто не собирается их здесь обижать. Я сказал, высочайший», склонился Шем. «Но они имели дерзость ответить, что не подчиняются вам, и будто они приняли ваше приглашение только из уважения и вежливости». И впрямь грубияны, растеряв часть своего благодушия, манерно поморщился Берос. «Но чего ожидать от детей черноногих, которых растили в подземной тюрьме? Я буду милостив и великодушен. Пока что, разреши им пройти с оружием». Низко поклонившись, Шем стремительно испарился, чтобы вернуться, ведя за собой настоящий цветник. Оружие, кстати, имелось лишь у двоих. Единственного юноши, а также идущий чуть впереди всех невысокой предводительницы этой странной компании, что, если откинуть в сторону одежду, неброский взрослый макияж и слишком уж не детское выражение лица, вполне могла сойти за маленькую девочку, только-только ставшую подростком. Интересно, масляно блеснув глазами, подумал наместник Севера. Безусловно, такого умудренного и утонченного человека, как он, не могли с первого взгляда покорить ни уже распустившиеся юные цветки блондиночки, рыжие и озорно улыбающиеся фиолетовласки, ни еще только раскрывающийся бутон брюнетки. Берос уже давно испробовал множество опытных и зрелых дам, пылких молодых девушек или мило стесняющихся девочек и мальчиков. Даже наиболее эстетически приятные измененные не ускользнули от высокого внимания. Поэтому на одни лишь ладные фигурки и симпатичные личика высший аристократ не слишком-то повелся, не они взволновали его естество. Но просто красивых девушек много, а тех, что обладают интересной историей, уже заметно меньше. И чем интереснее история, тем большую ценность в глазах Бероса имела такая добыча. Впрочем, судя по дерзкому поведению и отсутствию почтительности в глазах, главный приз являлся той еще строптивой штучкой. Рыженькая пряталась за плечом наглого мальчишки с коротким мечом на поясе, блондинка старательно скрывала взгляд, А вот та, что, вероятно, являлась потомком кого-то из западников, наоборот, сама рассматривала наместника с определенным интересом, подозрительно острым, как ему показалось даже сквозь алкогольный туман. Ничего, он, Берс, умеет управляться даже с самыми строптивыми кобылками. В этот момент в глазах миниатюрной брюнетки мелькнуло презрение, смешанное с разочарованием, раздражением и принятием неизбежного. Однако этот миг оказался слишком краток, чтобы его смогли заметить даже воители охраны. На некоторое время в ложе воцарилась тишина. Свита Берса почтительно молчала, не решаясь отвлекать не слишком злого к своей челяди, но весьма вспыльчивого повелителя. А сам наместник выжидательно смотрел на гостей, дожидаясь, пока они поклонятся и представятся. Но те молчали и с интересом смотрели на него. «Кланяйтесь», — прошипел Шем, активно изображая жестами, что нужно делать. Рыжая и блондинка дернулись было, но взглянув на свою миниатюрную предводительницу, так и не стали выражать должную почтительность. Хозяину Севера это не понравилось. Сайкю что, не удосужился надрессировать своих зверенышей, как вести себя в высоком обществе? Начиная закипать, поинтересовался Берс, и, не увидев в глазах слушателей ничего, кроме вялого интереса, насмешки, ярче всего она читалась в карих глазах единственного убийцы мужского пола и фиолетовых западницы, даже открытого разочарования и пренебрежения, наглая малявка, взорвался. «Почему вы осмеливаетесь стоять перед владетельным лордом, в чьих жилах течет кровь императоров? Вы, низкорожденные отродья свиней, что, считаете, что можете плевать на власть и на государство?» Шипел он не хуже змей, если бы не приглашенные на бал гости, перед которыми не хотелось терять лицо, то Берс орал бы в голос. «Это чеша что, бунт? Да я вас сгною, вы мне ботинки лиссать будете, стража». Стража появилась очень быстро и в изрядных количествах, но хватать поправших все правила приличий хамов не торопилась. «Что стоите? Схватить их и доставить в тюрьму, в самые тесные и грязные камеры», — приказал Берс своим воителям. «И уже к наглым убийцам, у нас тут не столица, люди министра разведки вас быстро не вытащат», — недобро зыркнул вновь восстановивший душевное равновесие наместник. «Посмотрю, как вы запоете через неделю на одной воде». Наглая мелкая брюнетка посмотрела на него как на беспросветного глупца и тяжело вздохнула. «Кажется, сено снова выиграло», — повернув голову к своему спутнику, сказала эта нахальная дрянь, которую обступившая их стража так и не посмела тронуть. Наоборот, попятилась и, образовав защитную формацию, сгрудилась вокруг Берса. «Не ожидала. Я догадывалась, что донесения местных разведчиков в центральное управление изрядно приукрашиваются каждой инстанцией, но не думала, что настолько. Он ведь даже не понимает, что и кому сказал. Даже приказывает арестовать своим недовоителям нас. Что удивительно, верная гвардия хозяина Севера пусть и сжимала рукояти оружия, сверля наглую соплю ненавидящими взглядами, не посмела заткнуть ее ни словом, ни действием. Наместник, который хотел было в голос возмутиться и плевать на собравшуюся на бал шушеру с их сплетнями, как только открыл рот, сразу понял причину, по которой это происходило. Обрушившееся на плечи одновременно невесомое и вместе с тем невероятно тяжелое давление заставило безвольно распластаться на кресле и с сипом выпустить набранный для хозяйского рявка воздух. «Императору и премьер-министру будет очень интересно узнать ваше мнение касаемо ничтожности дарованных его величеством привилегий, а также того, кто именно являет власть в нашей стране», — начала посланница Сайкю. Однако почти сразу оказалось прервано появлением губернатора. Будь Берс в более трезвом состоянии ума, он мог бы обратить внимание на то, как спокойно отреагировала жуткая девчонка на появление нового действующего лица, будто ждала его. «Стойте, стойте. Прошу, давайте успокоимся и обойдемся без слов и поступков, о которых нам всем придется жалеть». В отличие от остальной четверки убийц, что остро поглядывали на воителей наместника Севера и точно так же среагировали и на Мартина с его охраной, она даже не дернулась. Наоборот, с готовностью повернулась к главе провинции, начав общаться с ним, словно с ожидаемым гостем. «Ну что вы, господин губернатор, какие сожаления? Просто экс-наместник не получил полной информации о тех, с кем решил поговорить. В частности о том, что я имею личную, дарованную его величеством, привилегию стоять перед ним, не склоняя головы. Поэтому требование бывшего главы администрации имперской колонии склониться перед ним выглядит некрасиво в отношении трона. не говоря уже о попытке приказать кучке не самых сильных воинов духа схватить и бросить в тюрьму человека, который, имея все необходимые, заверенные во дворце мандаты, прислан сюда для расследования всех обстоятельств мятежа Северного Королевства. Это, знаете ли, наводит на некоторые размышления. Кроме того, оскорблять словом и делом ту, кто способен сравнять ваш милый портовый город с землей, даже без учета вышеуказанного, выглядит не очень умно. Берозло сжал кулаки. Будь он хоть 100 раз испуган и подавлен угрозами, и как появившимся, так и исчезнувшим непонятным влиянием, он не собирается терпеть оскорбительных намеков на лишение его законных владений. «Да как ты смеешь называть меня бывшим? Северное королевство – моя вотчина, и она навсегда останется моей. Как только империя угомонит моих подданных, я, наместник Север-Берос, потомок императорского рода, вернусь в свой временно покинутый дворец, и тогда все злые языки и своевольные ослушники примут достойное их наказание». В ответ на это заявление он получил лишь пустой взгляд ничего не выражающих темных глаз. Почему-то мужчина ощутил от этого взгляда даже большее напряжение, чем до того. «Давайте успокоимся», — снова призвал к примирению губернатор. «Мы все на одной стороне и должны трудиться вместе, чтобы устоять перед невзгодами. Курами, ты не слишком властно себя вела?» — спросила меня Акира, когда наша группа покинула дворец и неспешным шагом отправилась по пустой, освещенной рядом стоящих на равном удалении друг от друга тускловатых фонарей улицы в сторону расположенной неподалеку гостиницы, где мы сняли номера. «Мы простые убийцы на миссии, а эти люди очень важные фигуры здесь. Разве они не доставят нам неприятности?» Закончила она под согласный кивок Анны, что не привыкла к общению с персонами такого уровня, тем более столь наглому, и потому до сих пор молчала, пребывая под впечатлением. «Курами у нас девочка властная, любит доминировать над лордами», пошло играя интонацией и мимикой, заметил Кей. Сена весело захихикала, явно обдумывая свою остроту и то, кому ее адресовать. «Заткнись, идиотский извращенец, это только у тебя всякая похабщина на уме», воскликнула рыжая, ударив своего кавалера кулаком в живот. «Ух!» Преувеличенно согнулся он. «Какие пошлости! Я о манере дипломатии нашей славной предводительницы. Если твоя милая головка порождает неприличные мысли в ответ на невинные фразы, то разве это в окружающих проблема?» Играя голосом, осведомился юморист. «Что, это я, значит, по-твоему, извращенка? Ах, ты!» Акира начала с энтузиазмом колотить вскрикивающего от боли Кея, учитывая, что усиление она использовала по минимуму. От серьезных ударов немедля поднялся бы грохот, это сходило за привычную ласку. «Кто же из них извращенец?» С притворной задумчивостью протянула Сена. «Мне кажется, оба. Наша сладкая садомоза парочка», — пропела она. «Сама такая», — воскликнула рыжая и бросила в насмешницу подхваченный с земли снег. Весело хихикающая Сена ловко уклонилась, и снаряд попал в Анну, которая, не став терпеть подобного отношения, ответила своим броском. «Тоже, что ли?» «Присоединиться», — подумала я, глядя на лучницу, что под прикрытием Сены снайперски забрасывала снежками Акиру и Кея. Когда ребята выплеснули накопившиеся эмоции через стихийно возникшую зимнюю забаву, я все-таки не сдержалась и тоже поучаствовала. Это оказалось довольно веселым занятием, почти как в детстве, когда мы перебрасывались затупленным оружием. Мы вернулись к ранее начатому разговору. «Ты интересовалась, почему я так себя вела?» — спросила я Акиру. «Да», — кивнула девушка, — «ты ведь это не из-за того, что разозлилась на сальные взгляды этого расфуфыренного дворянского пьянчуги, скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла она. Ты заранее предупреждала нас, что нужно молчать, пока не спросит и, если что-то произойдет, не реагировать без твоего указания. Значит, сразу рассчитывала поругаться», — заключила она под направленные на мою персону любопытные взгляды ребят. «На самом деле именно, как ты выразилась, поругаться, я не рассчитывала. Но да, просчитывала и такой вариант. Дело в том, что судя по тем бумагам, которые я читала в столице, Берос не так уж и плох. По бумагам, да. Зато если ориентироваться на то, что мы услышали и увидели здесь, думаю, и так понятно. Так что мне требовалось окончательно убедиться, где правды больше, да и на губернатора Мартина посмотреть. Поэтому я с самого начала повела себя несколько вызывающе, но не настолько, чтобы нарушение этикета могло повлечь проблемы. Если бы наш замечательный хозяин Север оказался разумным человеком, то после моих извинений инцидент бы замяли. А так этот недалекий и невоздержанный на язык вырожденец наговорил столько, что моя ошибка легко теряется на фоне его тотальной неправоты. Одно дело, растерявшаяся невоспитанная убийца из крестьян, и совсем другое, высокородный лорд на государственной службе, что, пусть косвенно, но оскорбил императора. Убедились, молодец. А дальше что, влез со своим комментарием Кей. Когда будешь уводить плохого лорда в комнату и особой магией делать из него хорошего? Ну, как с папашкой моим. Достал ты уже всех со своим папашей. Фыркнула Сена. Если у тебя к нему какие-то нереализованные чувства, то предавайся своим грязным фантазиям без нас. Ой-ой, кто бы говорил о грязных фантазиях. Ничуть не смутился шутник. Думаешь, я не видел, как ты смотрела на того породистого кабанчика? Даже не хочу представлять, что за фантазии крутились в голове у тебя, мисс, люблю целовать трупы. Так, хватит, обрубила я очередную пикировку любителей поддеть ближнего и дальнего. Если не прекратите меня раздражать, то я найду вам двоим спокойное занятие до конца миссии. Составлять ежедневные отчеты, например. Парочка острословов-экстравертов мгновенно замолчала, устрашенная жестокой угрозой. Никто не любит составлять отчеты. Так вот, я убедилась в том, что экс-наместник соответствует худшим предположениям. Такой человек бесполезен, как союзник, даже вреден. Вы все слышали, как он восхвалял своих генералов, что бросили солдаты территории, но зато продолжают сохранять верность. И что он говорил в адрес чуть ли не единственного эффективного военачальника имперского гарнизона в Северном Королевстве, который осмелился исполнять свой долг, а не идиотские хотелки Бироса. Дурак в союзниках, хуже, чем два умных во врагах. Это не говоря о том, что генерал Джон, это, возможно, наш бывший главный инструктор. То есть, помогая ему, мы в любом случае испортили бы отношения с бывшим наместником. А помогать мы будем. Даже если это другой Джон, он все равно настоящий боевой офицер, и его обстрелянные солдаты, это то, что нам очень пригодится в деле наведения порядка. В отличие от приглашений на балы, подобные нынешнему, позволяю себе усмешку. Но наместник ведь станет мешать теперь, подала голос Анна. Станет, с кивком соглашаюсь. Но я не уверена, что сильнее, чем если бы мы подружились. Зато теперь нашу группу будут разделять с этой провалившей все и вся кучкой деградантов. А еще наш новоиспеченный недруг изрядно подставился со своими громогласными заявлениями. Местный чересчур хитрозадый губернатор, который нам тоже совсем не друг и который, как он считает, подстроил нашу ссору, не упустит своего шанса что-то поиметь с ситуацией. Да и я своим поведением показывала, что едва ли не специально сговорилась с губернатором, дабы подставить высочайшего. То есть в ближайшее время он отвлечет Бироса и отвлечется сам. Кей с непривычной задумчивостью кивнул. А чуть позже, когда мы разберемся с главной угрозой и представится удобный случай, кого-то из этих бесполезных пупов земли можно будет использовать в качестве жертвы для показательной расправы, издав недобрый смешок, добавила я, чтобы до всех остальных вороватых и ленивых чинуш дошло, что закон теперь распространяется и на них, а то линия фронта уже всего-то в паре сотен километров отсюда, держится на соплях и личном героизме солдат, а эти умники вместо того, чтобы крепить оборону, роскошные балы, блин, устраивают. Еще интриги какие-то крутят вдобавок, в которые и нас втянуть хотят. А чего переживать, если в случае проблем можно так же, как и Берс, перебраться ближе к центру страны и продолжить кутить там, продолжила я мысленно. С наворованным золотом им везде рады. У-у, паразиты. Я им покажу, как разваливать мою империю. Отвлеку северян от мыслей о наступлении, подготовлю оборону и сразу возьмусь за чистку тылов. Ладно, пусть пока варится в своем соку, медленно выдохнув облачко тумана, говорю уже вслух, думаю, если мы не будем лезть на глаза, о нашей команде быстро забудут. Ай-яй, подруга, повернулся ко мне Кей, смотрю, ты прям сразу не взлюбила этого наместника. Разве он не такой же, как твой приятель Тайго с северо-востока? Нет, отрицательно качаю головой. Тайго, конечно, тот еще беспринципный политик и властолюбец. Но при всех своих недостатках он умен и по-своему отважен. Даже когда его прижали в Анс Мизуна, он и не думал бежать из северо-востока в столицу или соседний регион. А этот Берс, не будь он виновником успешного мятежа и разгоревшейся войны, я бы даже его пожалела, качаю головой. Человек не имеет ни понимания своего места в мире, ни цели. Только самые примитивные желания, которые с его средствами так легко удовлетворить. а кроме них, лишь пустота и одиночество в толпе лизоблюдов и прихлебателей, произношу, подняв взгляд к затянутому облаками темному небу. Богатство и власть – настоящее проклятие для мелкого человека. У него даже семьи нет, жена мертва, а детей воспитывает род ее родителей. Бедненький, состроила печальную гримаску тихая убийца. Так страдает, надо избавить его от мучений. Кровожадно блеснули пурпурные глаза. Сена, воскликнула Акира, ты вообще нормальная, говорить так о таких людях. Еще и на улице, опасливо оглядев укрытое снежной белизной и освещаемое лишь фонарями пустое пространство вокруг широкой дороги, закончила она. А что сразу Сена, ухмыльнулась та, думаешь, наша философствующая глава к другому ведет, на самом деле есть разные варианты, я больше склоняюсь к показательному судебному процессу, благо, наш новый недруг наговорил достаточно, чтобы после небольшого толчка в его адрес могли начать официальное следствие. Видя скептические выражения на лицах ребят, которые прекрасно осведомлены, как именно работают имперские законы, беспощадные к беззащитным, пусть и сто раз правым и законопослушным, и на диво либеральные, если разговор заходит о богатых и влиятельных ворах, взяточниках и прочих преступниках, дополняю, понятно, что отмажется, и даже, скорее всего, без настоящих потерь, но тут главное начать, потом его можно раскрутить уже иными методами. Однако, думаю, нам действительно не стоит болтать посреди пустой, но улицы, если хотите, поговорим завтра, пока будем лететь к нашим охотникам на бандитов, а потом в гости к наставнику Джону, скорее всего, все же к нему, добавляю после коротких раздумий. Хочешь просто его эвакуировать или помочь выйти из окружения всей армии? Неожиданно заинтересовался Кей. Старший инструктор, жесткий тип, может и послать с предложением все бросить и бежать, или нет. От нас же он свалил, задумчиво пробормотал себе под нос парень. Второе, но не сразу. Сначала все разведаем, посмотрим, как они там держатся, поговорим и согласуем шаги. Если надо, поможем со снабжением. Ну, как с зерном на северо-востоке, напомнила я о той эпопее с неортодоксальным использованием пространственного кармана и Цуфусы. Потом проведем подготовку к прорыву и отходу. Ну, а в конце сама операция. Как я уже говорила, в будущем нам очень пригодятся опытные солдаты и офицеры, которые станут закреплять эффект наших диверсий и внезапных атак. Впрочем, еще понижаю голос, и это тоже лучше обсудить в небе. Шпионы северян здесь есть вряд ли, а вот резидентура западников. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Для тех, кто устал от большого количества воды и размышлизмов в истьмы, возможно, будет интересно заглянуть. Хех, в бездну, то есть сюда. https://outhartaday.work/272/0072 Тут есть реалк, недружелюбная к человечеству система, много кровавого экшена, зомби, психов и просто нехороших людей, которых ГГ, а потом и его друзья, брутально изничтожают всеми доступными способами. Пока не закончено, но обещают ежедневные проды. Сам герой, хоть и достаточно отморожен, дабы не сомневаться, убивая зомбятину или напавших на него людей, ибо жизнь успела его задеть, однако до мразотства скатываться, кажется, не собирается. На фоне соседей по жанру боевик плюс прокачка книга особо не выделяется, но написано бодренько и неплохо подходит, чтобы расслабиться и разгрузить мозги. В общем, я остался доволен прочитанным и оставляю тут свою рекомендацию. А еще автор обещал тоже оставить у себя отзыв на мою писанину. Но этот С. А. Н. Бичина. Глава 17, часть 2. Уставший, словно загнанная упряжная собака, Кляйн постучал ногами у порога и, отряхнувшись от снега, вошел внутрь казармы. Та встретила вымотанного солдата полумраком, крепким духом дыма, пота и портянок, но главное, теплом. Поставив оружие в закрепленную за ним стойку, он, не раздеваясь, потопал к раскаленной буржуйке. Отогревающиеся бойцы немного уплотнились, без слов освобождая соратнику место рядом с пышущей жаром железной печкой. «Чё как?» – спросил его набору, наливая в протянутую кружку солдатский чай без заварки. «Мы тут третий чайник пьем, кха-кха, почти отогрелись уж, а ты только появился. Запрягли?» – поинтересовался мужчина с сочувственной нотой и снова закашлялся. «Так», – махнул рукой Кляйн, довольно зажмурившись, сделал небольшой глоток кипятка, что согревающим потоком прокатился по промороженному нутру. Мятежники зашевелились, Сделав еще один глоток горячего напитка богов, сказал солдат: «Не атака, но непонятно. Вот и придержали нас, чтоб усилили смену, значит. Зато вот чего добыл». Клейн вытащил из-под одежды мешочек дешевых конфет. «Поспорили там с одним, я выиграл», — самодовольно сказал он, глядя на оживившихся сослуживцев. «Сказал, что с одного из дохлых мятежников снял. Сладкоежка попался», — цинично хмыкнул мужчина. «Это дело», — кивнул Набору. «С кипяточком, самое то, кха-кха, хоть чего на зуб кинуть», — прокряхтели откуда-то сбоку. «Кормит раз в день, и воды каждый раз все больше, а крупы и капусты меньше. Мяса вообще нет, даже личинок, пузо к спине липнет. Иди к яме, кишкоблуд, там этого мяса целая гора, замороженное, не испорченное. Хош, ногу бунтовщик купили, хош, руку, а хош и чего иное, гы-гы-гы, все в твоих руках, пузо. Пошел ты, вот жрачка кончится совсем, погляжу я, как ты запоешь про мясо из ямы», — скривился голодающий, яростно зачесавшись. «Наряду с голодом, холодом и порождаемыми ими болезнями, а также кончающимися боеприпасами, солдат мучили вездесущие и крайне кусачие вши. Хе, никак не запою», — шмыгнул сопливым носом его собеседник. «Слыхал, патроны дня через три, край, пять совсем закончится, а без патронов нам каюк. Так что пусть дикари, которых гребет к себе сейка, мои маслы обсасывают. Мож, потравиться, хе», — щербато усмехнулся мужчина и, вздрогнув от внезапного укуса, тоже начал чесаться, тихонько матерясь на кусачую вшу. «Наши воители, каниш, сильны», — продолжил он, всласть начесавшись и даже поймав на ноготь одно из доставучих насекомых, кое незамедлительно отправилось в рот. «А что, вошка тоже ведь мясо, и, кха, почавки мятежные они дают регулярно, и проволока эта демонская, колючая, тем, кто послабже, мешает здорово. Что твои силки, любо-дорого в замотавшуюся вражину стрельнуть? Скок штурмов уже было, и всегда мы отлуп давали. Но мало нашинских-то», — вздохнул солдат. «И усталые они все, чуть не пуще нашего. Даже генерал Джон с перевязанной рукой ходит. Не выдюжим мы тут, без патронов к винтовкам да пулеметам от». Разгорелся спор. Смысл, впрочем, сводился не к победим-непобедим, а с ног до головы пронизанного фатализмом «когда помрем». Сдаваться в плен никто не собирался. Глава осаждающих еще в первую неделю разыграл перед имперскими солдатами занимательное представление с их схваченными или сдавшимися сослуживцами в главной роли. Не самый талантливый военачальник, зато преданный захватившему власть режиму, неправильно просчитал реакцию и вместо того, чтобы лишить противника воли к победе, пробудил в них ожесточение загнанных в угол смертников. Тем временем Кляйн, которому каждый день не по одному разу повторяющиеся споры были до одного места, чуть отогрев нутро, стянул с себя осточертевшие сапоги и размотал отсыревшие портянки. «Хорошо», — задубевшее солдатское лицо расплылось в счастливой улыбке. Повешенная сушится серо-желто-коричневая, неоднократно стиранная ткань воздух, мягко скажем, не озонировала, как и сапоги, снятые спустя много часов, что тоже расположились на специальных распорках. Однако если учесть, что обувь уставшего солдата присоединилась к рядам такой же, только принадлежащей сослуживцам, Кляйн если и внес в провонявшую дымом и людскими телами атмосферу новую нотку, то крайне незначительную. К сожалению, момент радости предвкушающего сон солдата не продлился долго. Сначала на улице началось непонятное оживление с беготней и командирскими матюгами, а потом к ним в казарму вломился чужой капитан и рекрутировал бездельников для расчистки пустого места между зданиями, что с какого-то перепугу потребовалось превратить в чистую площадку. Причем вот прямо сейчас, невзирая на дубак и темноту, капитану, впрочем, на недовольное кряхтение солдата и их полные любви, добра и рабочего энтузиазма взгляды было тотально начхать. Он и сам, с перевязанной башкой, бледной рожей и здоровенными синяками под глазами, красными от полопавшихся капилляров, выглядел, словно поднятый из могилы мертвяк, которого еще на той стороне хорошенько вздрючили адские офицеры, а оттого особенно свирепый. Спустя полчаса беготни недовольные внеплановой подработкой мужчины под любопытным взглядом залетного ворона, чует скорый пир, паскуда, наконец, раскидали в стороны кучу, собравшуюся из снега, гнилых досок и прочего ненужного. После этого Кляйн с сослуживцами смогли лицезреть странную картину. Капитан, с сосредоточенным видом поглядывая в небо, начал махать широким куском фанеры над зажатой в другой руке керосиновой лампой. И на этом дело не закончилось. Едва солдаты начали недоуменно переглядываться и тихо перешептываться, не повредился ли офицер разумом от раны на башке или контузии, вроде воитель, а они крепкие, что сталь, но мало ли, как на то место, где ранее стоял отбежавший в сторону офицер, с неба упало нечто огромное и темное. Бойцы шарахнулись в стороны, кое-кто даже направил на непонятную здоровенную, абсолютно бесшумную, даже не поднявшую ветра, а оттого особо страшную штуку свою винтовку. А уж когда темный силуэт пошевелился, моргнул большим желтым глазом и окончательно сформировался в восприятии солдат в громадного крылатого монстра, поблескивающего металлическим отливом на темно-синих перьях, лишь чудо и нецензурный гарк начавшего изрыгать страшные ругательства капитана, не мог заранее предупредить, голова дырявая, уберегли от греха, ведь приземлился перед ними не дикий монстр, а самый настоящий ездовой, с пассажирами. «Ай-ай, чуть не застрелили нас», донесся до Кляйна сочащийся ехидством и весельем молодой мужской голос, а вслед появился и сам его обладатель, что легко соскочил с огромной, опасной даже на вид монстра птицы. «Так вы встречаете своих великолепных спасителей, а где радостные крики, салюты лобзания, одетые не по погоде», но совершенно от этого не страдающий юноша обвел собравшихся оценивающим взглядом. Хотя, нет, отбой, можно обойтись без лобзаний, грязные тощие мужики не в моем вкусе. «Че за клоун?» – недостаточно тихо спросил кто-то из задних рядов. Солдаты прекрасно понимали, что простой человек прилететь на монстре в осажденную крепость не мог, но особого страха и трепета перед молодым воителем и, вероятно, аристократом никто не испытывал. Чего бояться, если смерть постоянно бродит рядом, каждодневно раздавая свои поцелуи рядовым и офицерам, и, скорее всего, не успеет кончиться этот месяц, как коснется своими гнилыми губами каждого из оставшихся. Впрочем, весельчак не обиделся. «Ай-ай, чего сразу клоун? Я Кейли, заместитель командира особого боевого отряда имперской службы разведки, пиковый воин и просто красавчик», — ударил он кулаком по груди. «Прибыл, чтобы договориться о том, в каком ритме и в каких позах мы будем драть вон ту кучу собравшихся у подножья бородатых баб». Воитель махнул рукой в сторону армии северян. На этот раз публика отреагировала намного благосклоннее. Послышались смешки и ответные шутки разной степени скабрёзности. КХМ, за спиной Балагура раздался девичий хмык, который сразу заставил его заткнуться, а его слушателей обратить внимание на доселе незаметную невысокую фигурку. «У нас дела здесь, вообще-то. Если ты решил дать импровизированный концерт, то занимайся этим в свободное от работы время. Желательно, когда рядом не будет враждебной армии». «Так точно, госпожа командир», — вытянулся во фрунт шутник. «Будет исполнено, госпожа командир. Пошли уж, бравый солдат Швей, кто есть Кей», — хмыкнув, сказала девчонка. «Да не, показалось. Просто у воительницы конституция такая, и лицо в темноте особо не разберешь. Вон от нее как внушительностью ушибает. Сразу видно, важная птица, пусть ростом мелкая и не сразу заметная». Мысленно покивав этим умозаключением, Кляйн увидел, как невысокая девушка-офицер хлопнула огромную птицу по крылу, и та, словно бесплотное привидение, вспорхнула в воздух и бесследно растворилась в ночном небе. После этого, повозившись, брюнетка вытащила откуда-то мешочек, из которого, в свою очередь, достала круглую печенюшку, которую тут же отправила в рот. Тоже проголодалась, видать, под тихий юрк голодного желудка, не удовлетворившегося кипятком и парой мелковатых конфет, подумал Кляйн. По небу в мороз лететь-то, тут и на земле иной раз горный ветер так дунет, что до самой жопы промораживает. Справа громко сглотнул слюну пузо, главный кишкоблуд роты. Разведчица оценивающе взглянула на него, на Кляйна, на остальных, вздохнула, а потом подошла к ним и протянула Кляйну увесистый мешочек. «Думаю, вы проголодались сильнее меня», — под грозными взглядами капитана мужики попытались отнекиваться, но удивительно добрая к простому солдату воительница настояла на своем. «Я должна вознаградить вас за труд, хотя бы так. Увы, больше ничего подходящего у меня под рукой нет». Когда неожиданные гости ушли вслед за капитаном, солдаты запереглядывались. «Че, братишка, сладкий сегодня у нас денек, а?» — набор упихнул Кляйна в плечо. «Может, и не надо нам помирать будет? Дай-то боги», — покачал тот головой. «Живы будем, не помрем. А покамест, айда в казарму», — поторопил их пузо. «Погрызем господских гостинцев. Доброе оно дело, с кипяточком-то? Да уж, не зря я решила не откладывать визит к осаждаемым, мелькнуло в голове, когда мы оставили кучку тощих, грязных и вонючих мужчин в потрепанных, не всегда форменных тряпках. Узнать в страдальцах солдат можно было лишь по оружию в руках и дисциплине, что позволяло этим людям сохранять какой-никакой порядок даже в условиях медленно, но неумолимо приближающейся смерти. Ну и по глазам видно, что общаешься отнюдь не с обывателями или, скажем, разбойниками. В общем, бойцы вполне заслуживали толики уважения и угощения. Пусть я очень не люблю делиться едой, тем более сладким, однако в пространственном кармане еще хватает стратегических запасов вкусняшек, а у солдатиков, судя по голодному блеску в глазах, нет ничего вообще. Так что проявить немного доброты и заработать пару пунктов репутации у местных вояк, а одаренные печеньем мужчины точно не станут секретничать о слишком молодо выглядящей и щедрой для старшего офицера девушке, вполне хороший вариант, даже если смотреть исключительно с рациональной точки зрения. Укрепления производили двойственное впечатление. С одной стороны обветшалости и запустение, заколоченные окна казарм, покосившиеся крыши, следы ремонта которых были видны даже из-под слоя снега, редкие следы от разрыва снарядов. Да, стоит заметить, артиллеристы из северян отвратительные, даже несмотря на непонятно каким, но явно преступным, требующим внимательного расследования, образом появившиеся у них хорошие имперские пушки. А с другой, мощная основательность. Видно, что толстенные коробки казарм и башен простоят века, не говоря уж о наружных стенах, которые не всякий С-ранг сходу расколупает. Людские воители – это не туповатый монстр, они могут просто перепрыгнуть преграду. Однако обширные поля колючей проволоки путанки выступают здесь неприятным препятствием для большинства желающих. Избегать ее не так, чтобы просто, запутаться легко, а порвать сложно. Тем более, что местные солдатики не считают ворон, а активно палят по затормозившим неудачникам. Вон, вороньи дроны заметили с десяток тел разной степени обледенения, а ведь большинство должны убрать. Неплохая крепость, хоть и внешне обветшалая. Даже странно, что местные штабисты решили переселить гарнизон в другую, которую генерал Джон и его подчиненные подозрительно быстро оставили, вновь перебравшись сюда. Самих солдатиков тут насчитывалось, навскидку, 1000 с полтора, то есть примерно половина от списочного состава части. С одной стороны, нехорошо, что у бывшего наставника отряда столько выбывших, но с другой, так навешанной на печеньку провизии и боеприпасов уж точно хватит, чтобы продержаться несколько дней интенсивных, а не таких, как в последние дни, лениво-осадных, боев и даже немного отъесться перед маршем. Хрустик, конечно, несет на себе заметно больше груза. Все же пусть я и раскидала значительную часть взятого в столице арсенала по укромным местам и перевалочным складам, откуда свою долю привезенного оружия возьмут посредники, что работают с недружественными к режиму сейки кланами и радикальной оппозицией, однако где-то пятая часть еще нуждалась в подходящем для хранения месте. Тем не менее здоровенная тысячетонная многоножка, несмотря на свою вместительность, мало того, что не влезет во внутреннее пространство крепости, так еще и переполошит весь лагерь, что, естественно, привлечет ненужное внимание вражеской армии. Они там, конечно, расслабились, мышей почти не ловит, мы с ребятами умудрились незаметно украсть аж двух солдат и одного офицера, которого позже сослуживцы обнаружили в усмерть упившимся и захлебнувшимся собственной блевотиной, но масштабные шевеления на территории противника точно не пропустит. Его светлость командующий Алан Фольц, хотя я бы сказала его солнечность, от словосочетания «солнечный дебилизм», конечно, тот еще дурак, мнящий себя наделенным полководческими талантами гением, что должен непременно заработать массу заслуг, но в его окружении присутствуют и вполне дельные командиры. По крайней мере, так считали расспрошенные нами языки. И если эти дельные командиры забьют тревогу и заставят северную версию Бероса к себе прислушаться, то это выльется в повышенную боевую готовность. А та, в свою очередь, может создать как сиюминутные проблемы для остальной команды, что сейчас аккуратно исследовало вражеские тылы, так и долгоиграющие осложнения, кои негативным образом повлияют на вероятность благополучного прорыва окружения и отхода наших солдат. В целом, Хрустик и Печенька, неожиданно призванные посреди лагеря, а лучше над ним, войск Алана Солнечного, столь удобно вобравшего почти всех солдат авангарда противника, с высокой долей вероятности разметают вражеские войска, обратив в бегство выживших. Но вражеский предводитель слишком бездарен и вместе с тем влиятелен, чтобы его убивать вот так сразу. Если человек умудрился фактически подмять под себя руководство пусть второстепенным, но участком фронта, а потом, имея многократное превосходство в солдатах, артиллерии и воителях, забуксовать на одной единственной крепости, то разве стоит его убирать? Таким руководителем в рядах врага, наоборот, нужно всемерно помогать. Холить и лелеять драгоценных, пусть и бесплатных, союзников в стане супостата, так сказать. Насыщенность прифронтовой полосы солдатами на порядок больше, чем те 15-20 тысяч, что безуспешно штурмуют крепость с уже полуторатысячным гарнизоном. Поэтому в том, чтобы доукомплектовать хоть частично, хоть полностью разбитые штурмовые части из тех примерно полутора сотен тысяч, что сейчас охраняют дороги, сидят в гарнизонах или вычищают с территории королевства остатки имперских войск и лояльных к ним граждан, нет никакой проблемы. Понятно, что новые бойцы будут уступать предшественникам и в навыках, и в вооружении, однако грамотный командир, вставший на место убитого идиота, вполне способен нивелировать данный недостаток и создать намного больше проблем, чем нынешний командующий с имеющимися у него в распоряжении нормально подготовленными бойцами. Кстати, говоря о численности, некоторые источники оценивают силы противника на нашем участке фронта едва ли не в четверть миллиона, не 10 миллионов, как кричали об общей численности армии Северного Королевства всякие паникеры, но тоже очень немало. Однако четверть миллиона набирается, если подсчитать вообще всех, включая уборщиков, кухарок и сформированные в поселениях дружины. Сходным образом в свое время на земле преувеличивали численность османских войск, непосредственно воюет десятая часть этой орды. Да и если вводить коэффициенты для подсчета боевой силы, то те сотни тысяч сравнятся с парой-тройкой дивизий толковых солдат, нормально оснащенных и снабжаемых. Но цифры все же напрягают, особенно если учесть, что с нашей стороны все куда хуже, хоть считая воителей и продвинутое вооружение, хоть нет, да и с возможными подкреплениями силам северян в лице воинов духа, которые способны ударить по находящимся на марше отступающим имперским войскам, тоже требуется что-то решить. Пара-тройка десятков даже не очень сильных воителей, посланных отомстить, или разобраться с угрозой в лице неожиданно всплывшей группы убийц во главе с Тигуизером, пускай вряд ли сумеют достать меня, однако же они способны сделать очень много плохого моим будущим союзникам. Все же местные воители и так держатся на морально-волевых, а я сопровождать медлительный обоз не стремлюсь. Хватает иных важных дел, которые чем раньше начать делать, тем лучше. Поэтому требуется устроить все так, чтобы врагам стало не до мести, отправки зондеркоманды или чего-либо иного в том же духе. Но сначала хочется поговорить с генералом Джоном. А то мало ли, вдруг я зря рассчитываю на него и его подчиненных, как на будущих союзников. Или это даже не тот Джон, о котором я думаю.